Джайса прасадат нагати кутопи Чайум стубам стасья джаса стри сандям Манди гура чри чарана равиндам Аджану ламбита бужо канака вадата Саңкиританай капитарау камалаятаксау Висамбарау диджабарау Джугадхармапалау Банде джагат приякарау Карунаватарау Намастрикала сатьяю Джаганнатха сутая ча савритая сапутрая сакаратрая ти намаха Мариха пида бирамам бригамада тилакам кундала кранта гандам Ванжаксан камбукантхан смита субага мукхан свадхуринастабинум Сьямам сантам трибангам равикара басанам бхуситам вайжаянтя Банди Бриндаванастам Виджубати Сатабритам Брахмагупалабисам Тапта Канчана Гауранги Радхи Бриндаванисвари Брисабанусуте Деви Тагнамами Хари Прие Мукам каруты вачалам, пангум лангхарати гирим, жат крипатамахам банди парамананда мадавам. Банча кальпатарубхасча крипасиндхубхья ивача, Патитанам Паванибхо Вайшнавибхо Намо Намаха Хари Бхакти Параджича Хари Нама Парана Дурвитта Васу Витта Вати Сангниттам Намо Намаха Нама Дхармая Махате Намо Кришнаю Бидхусе Брахмани Брамаскритта Дхарман Бхакти Санатанан Нараянам Намаскритта Наранчайва Наруттамам Девим Сарасватим Вьясам Тато Джайо Мудирайт Джая Рупа Санатан Бхатта Рагунат Сриджива Гопал Бхатта Даса Рагунат Ичая Гусайри Кари Чарана Вандан Джахайте Вигнанаса Вишта Пуран Дургами Патимендхасча Скалатпада Ватирмху Сакрипа Жаститанина Санта Санту Балам Балам Калинда Гири Нандини Салила Бинду Сандун Бредудгати Рати Срамам Митхунамадбхута Кридая Амандара Сатундилам Хамара Бинда Бриндатави Никунджа Вара Мандири Кимапи Сундарам Нандати Кали Юг Павана Аватар. Мы продолжаем слушать Грандху, одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху. Парама Пуджа Парамподжапада, Шри Шрила Прабхананда Сарасвати Чарана, его Шри Шри Радхарасаданидхи, 133 шлока. Здесь с большой радостью описывает о сокровенной Никунджа Лилы Радхи Мадхава. В Вриндаване находится изумительный храм из цветов Никунджа Мандир. Там наслаждающиеся ароматом цветов летают шмели и сладостно жужжат. Они на самом деле воспевают славу этих любовных отношений Радхи Мадхавы, эти шмели. Мягкий ветерок, бриз, приносит влагу, прохладную влагу с Ямуны. И эта влага, прохладный, этот прохладный, влажный ветер, он снимает с них усталость. Аманда-раса Тундила, их раса расцветает бесконечно. Она настолько прекрасна, их любовная встреча, что нет слов, чтобы описать ее. Насколько изумительны их отношения, их встреча. Они наслаждаются изумительной расой своих отношений. И вчера мы, приступив к этой грандхе, мы говорили о плодах слушания, повторения. И так мы говорили о том, насколько это необходимо для вайшнавов, что нужно слушать в обществе саду. Приняв прибежище в Гауди вайшнавов, Шипат дал наставление совершать рагамарг, следовать пути рагамарг. Есть два вида садны. Санатана Госвами устами Махапрабху говорит, приводя слова Махапрабху, говорит, два вида садны. Есть внешняя садана, это воспевание, повторение, служение, а это внешнее, а в Сиддхадехе внутренне преданный совершает медитацию днем и ночью, медитирует на то, что он вавраджа, он медитирует на Кришну Севу. Это цитата слов, это слова Махапрабху, это принцип рагамарга. Основа рагамарга — это лобха. Татра лаулим пимулим экалам. Единственная цена рагамарга — это лобха. Есть два вида лобхи. Одна из них. Это наслаждение, слушание и повторение славы и Радхи Кришны. А есть еще лобха, та бхава мадхури, то есть слушание и наслаждение сладостной бхавой, как ее воспринимают манджари. И Шримад Рагунат Дас Госвами вчера Шри Враджа Вилас Стави написал. Сладость Рада Мадхава такова, она трансцендентна. Она не сравнится с бесконечными океанами и расами. Этот океан. И одна капля этого океана. Одна капля из океанных сладостей. Если мы сможем принять эту капельку, то наш ум будет полностью погружен и счастлив. И это будет основой нашего баджана. И одна из причин появления лобхи — это слушание или Рады Мадхавы, а вторая причина появления лобхи — это слушание о бхаве Раджаваси, это привлечение бхавы их в Раджаваси. Раджаваси являются рагатмика-бхактами. Тот, кто удачливый, тот, кто слышит о славе лобхи в Раджаваси, о славе их привязанности к Кришне, и слушая об их славе, развивается лобха. С одной стороны, преданный будет наслаждаться сладостью Рады Мадхавы, а с другой стороны, как Шрипад настроение, когда он погрузился в настроение манджари, он вознес молитвы, и это необходимо слушать и возносить эти молитвы, которые написали Госвами. Это также и в грантхах присутствует и то, и другое. Этот изумительный вкус отношения Рады Мада и молитвы, которые возносят манджари, эти молитвы и для Гауди, и Гауди Вашнава стремятся к этому, они стремятся к лотосным стопам Радхарани, они не могут оторваться от их баджан Анугати, они следуют по следам, они следуют за Рагатмика джанами, за манджари, и таким образом они достигают совершенства, нет другого пути. И их слова о наших ачарьев, их молитвы, мы видим их. Татсюр Такур Махашая, Наратам Дас Такур, как он возносит молитвы. Как? Он пишет. Радхарани — это мое единственное прибежище, говорит. Стиха пишет. И Нугати. Вот есть Нугати. Следовать за такими преданными, слушать их, читать им то, что им сказано. Здесь Госвами Пад пишет в этой шлоке. Никунджа Вара Мандире. Это означает, четвертая строка стиха, означает, что этот цветочный храм, цветочный домик, он изумительный, вара, значит, превосходный. Вриндаван превосходный. То есть здесь три значения. Вриндаван превосходный. Эти цветочные заросли превосходны. И их домик цветочный прекрасен, изумителен. Мы говорили уже вчера о Вриндаване, что Вриндаван превосходит все остальные дхамы. Поэтому он вара, он превосходный, что это Вриндаван, это величайшая из дхам, всех дхам Бхагавана. Эта дхама, она непревзойденная. Насколько она непревзойденная? А как нам узнать, что она непревзойденная? Госвамипад. Он сошел баджан только во Вриндаване. Если кто-то хочет знать, вот, то нужно читать Вриндаван Махимамриту. Это целый океан славы Вриндавана. И слушая, там в каждой шлоке описывается слава Вриндавана. Но только неудачливые садхаки, они не имеют возможности. Они игнорируют эти гранхи. Неудачливые садхаки. Это слава Вриндавана. Сладость Вриндавана. Лила Вриндавана. В каком изумительном настроении все это описано? Нет, просто никакими словами не описать даже это. Но красота Вриндавана, сладость настроения Вриндавана. Это глубина этих бхав. В грантах. Но как это описано? Это сладостно насколько? И насколько это привлекательно? Это завораживает. И написано в Рши Вринда Тави. О Вринда Деви, это Вриндавана Махимамрита говорится. О Вринда Деви, о Вриндавана Деви, ты яви, пожалуйста, свою изначальную сварупу, будь милостива. И она даровала ему свой даршан, свою сварупу показала. И он увидел все качества Вриндавана Дхамы. И нет как конца и края описания ее славы и совершенства. Шриман Махапрабху, когда был в Пуридхаме, он находился среди своих спутников. Он получил даршан Камала Деви. Когда вот это после Радхаятры, когда она приехала за Джаганатхом вместе со своими служанками забирать Джаганатху, в этой связи Махапрабху захотел слушать о славе Враджа от Сварупы Дамодары. И там был Шривас Пандит. У него есть черта настроения Нарады. Все спутники Махапрабху совершали Враджа Бхави Баджан. Но у Шриваса было настроение Нарады, и он хотел услышать слово Вриндавана. И Шриниваса сказал: «О Сварупа Дамодара, моя Лакшми исполнена всех богатств. Ты так прославляешь Вриндаван, о Сваруп». Но какова слава Вриндавана? Там одно... Что богатство Вриндавана? Цветы, да листья, деревья, кустарники, листья, листочки. Там есть ягода гунжа. Что там за украшения во Вриндаване? Они украшаются красками из Гирираджа. Ну что там? Павлинье перо украшение. И ягоды гунжа. Что там? Богатство в чем там? Молоко, йогурт. А у меня там богатство. у Лакшми Деви трон из драгоценных камней. Махапрабху пришел. И спутники Махапрабху собрались. Они Махапрабху сказал, Шивас, у тебя есть черта природы народа. Ты имеешь вкус Кайшвари. Тебе нравится Айшвария, Шивас. Но Сарупада Мадар ответил, Сарупада Мадар, он чистый враджаваси, у него он не имеет вкуса никакой Айшвари. Он исключительно Мадхурия премика. Мадхурия премик. И когда Сарупада Мадар услышал слова Шивас, он сказал, слушай внимательно, Шивас, сказал Сарупада Мадар. Ты не представляешь, какова Айшвария Вриндавана, насколько она велика. Слушай меня. Там океаны, там такие богатства, которые не снились Мадхуре и Двараке. Там даже во Враджа океан богатств, а в Мадхуре и Двараке лишь капля этих богатств. Если сравнить Врадж с другими дхамами, о Шивас, что ты там говоришь? Ты говоришь, что в Вриндаване что там? Растения, цветы, плоды. Но какова сварупа этих цветов, плодов и листьев, этих древьев? Этот Вриндаван, Вриндаван, каждое растение, каждая лиана, все они деревья желаний. Они могут исполнить любые желания, даровать дхарму, артху, каму и мукти. Они все совершенны. Но они не для того. Никто не просит у них это. Почему кто-то захочет этого? Ведь преданные наслаждаются океаном сладости Шри Кришны. Зачем они будут просить дхарму, артху, каму, мокшу? А жителей Враджа, эти деревья, растения. Они этого не просят и не хотят. Все эти растения, цветы, листья. Ты говоришь, это плоды, цветы, они служат Кришне. Эти растения, цветы и плоды служат Кришне гораздо больше и доставляют ему радость, чем этот трон из драгоценных камней. Там камадхену коровы, во Враджа, они пасутся по полю, по лесам. Они тоже могут исполнить все желания, но никто у них этого не просит. Никто не просит этого материального богатства. От них только просят молоко, чтобы служить Кришне. Хотя эти коровы могут исполнить все желания. Поэтому этот Вриндаван, он из Чинтамани, из драгоценных Чинтамани. Что такое? Что такое Чинтамани? Благодаря Чинтамани, камню желаний, человек может обрести все виды богатств, но это Чинтамани, Вриндаване, это олицетворенное Чинтамани, становится служанкой Вриндаваны, земли. Брахма Самхите говорится, она становится служанкой пыли Вриндавана, Чинтамани, способной исполнить все материальные желания. Посмотрите, и когда так изумительно ответил Сарупада Мадара, Все порадовались его словам. Ты говоришь, что... Сарупа дальше рассказала Гопи. Сама Лакшми приходит во Врадж. Эти все Лакшми служат во Врадже. Тысячи Лакшми. Они желают совершать такую севу, как Манджари и Гопи, но они не могут достичь такой милости. И Шримад Рупа Госвами Пад, Чатупаш Панджали. То есть он изумительным образом описывает красоту Стопарадхарани. Это означает сияние ногтей на стопах Радхарани. Красота их такова. Жены полубогов мечтают о такой красоте, но она недостижима для них. Потому что откуда у них Махабхава? Махабхавы нет нигде, кроме Вриндавана. Только у Гопи она есть. Что у них особое положение, особое сваруп. Поэтому и там Шри Кришна играет, Вриндаван он сияет в своем безграничном величии, и он исполнен звуками, божественными звуками флейты Кришны. Сам Брахма возносит молитву Вриндавану. О, ты, Вриндаван, ты земля, которую избрал Верховный Господь. Брахма-самгите прославляется Врадж. В этих стихах. Когда Шривас услышал об этом, он начал танцевать от радости, услышав о славе Вриндавана. Он хотел услышать о славе Вриндавана, поэтому и задал этот вопрос. И на самом деле там во Врадже и в Айшваре и Матхуре в высшей степени правильно. В читании Чаритамриты говорится, что обычно Мадхурия препятствует, Айшвария препятствует Мадхурии, но во Врадже, благодаря йога Майи, Айшвария покрыта Мадхурией, и она в высшей степени проявлена, но незаметна. И весь Врадж сияет, и гопи исполнены безграничной красоты ради радости Кришны. И их красота, она основана на Айшварии, но она покрыта Мадхурией. Они, даже если видят иногда, они видят повсюду Говинду, но они не исполняются благоговения. Думают, о, это, если видишь, я увидел Говинду повсюду, это очень благоприятный знак. Они не замечают этой Айшвари. Это особое место Вриндаван. И здесь стали говорить, прославляется Никунджа Мандир Вара, что этот цветочная Никунджа, она превосходит все, она это несравненная. А в дворце из драгоценных камней живет Нараяна, Лакшми и их служанки. Она служит ему там. Камала Деви, она ее, и также в Двараке царицы окружают Кришну. И они живут во дворцах с богатствами. Но это раса Враджа. Их Пхава Пракия, чтобы эта раса достигла несравненных вершин. А там присутствует Пракия Пхава. Эти Вирадхарани и ее гопи, которые являются проявлением ее собственного тела, они погружены в Пракия Пхаву. Поэтому раса достигает несравненных вершин благодаря этой Пракия Бхаве. Это такова природа этой лилы, которая описывается. Это лила основана на Пракия. Павраджи, только Паракия. Кришна и Радха — это одна атма. Одна атма. Они по сварупе едины. Но ради лил они проявили две формы, как Радха и Кришна, чтобы насладиться расой. Когда они наслаждаются расой, это изумление и счастье расы, чтобы вкусить его. Они, их раса, она не имеет вершин, и они, ей невозможно напиться. Благодаря Йогамае эта раса навсегда изумительна и возрастает все время, как пожелал Кришна. Все его желания исполнены. Они не служат Кришне в своих домах, они встречаются в цветочных зарослях с ним. И там находятся эти шмели в этих цветочных кунжах. Эти цветочные кунжи, она гораздо прекраснее, чем дворцы драгоценных камней в Двараке и Вайкунтхе. Эти цветочные заросли, они полны сладости, полны мадхури. Они разделяют разлуку гопи, они разделяют радость гопи. Эти цветы живые, эти лианы, они разделяют их пхаву. Бхагаватам мы видим. Все враджаваси отправились когда на Курукшетру во время солнечного затмения. Там были враджа-гопи на Курукшетре. Произошла встреча, но была ли лила? Нет, лил никакой не было. Там были люди с Кришной. Там не было настроения в Раджа. Когда Кришна сказал гопи, что медитируйте на меня подобно йогам, то есть они очень горевали. Махапрабху наслаждался этими стихами. Кавирадж Госвами Пад изумительно описал это все. И что же ответили гопи Кришне? У других людей есть ум, а наш ум — это Вриндаван. Если ты милостив, поставь свои стопы во Вриндаван, и тогда действительно обретем твою милость. Без... Будь милостив, отправимся отсюда в Вриндаван. Здесь нам, у нас нет вкуса. Врадж, только врадж. А если мы, если ты не отправишься в Вриндаван, если мы не встретимся там с тобой, то наша жизнь оставит нас. Ты нам говоришь быть как йогами и гьяни, но что ты говоришь? Зачем ты это говоришь нам? И ты милостивый, ты знаешь наши сердца. Почему же ты желаешь нашей смерти? Почему ты не отправляешься в Вриндаван? Какие мы йогешвары? Зачем ты нам советуешь медитировать на твои стопы? Зачем ты хитришь перед нами? Твои слова не искренны. И такая изумительная беседа произошла. Потому что гопи говорят, ты знаешь кто, мы любим тебя во Вриндаване, ты знаешь, ну, почему же ты не отправляешься? Там изумительные лилы проходят во Врадже. Мама, родители, друзья, возлюбленные. Как ты мог их оставить? Как ты мог их забыть? Неужели ты забыл Вриндаван? Насколько он прекрасен? Мы находимся всегда в Вриндаване. И здесь и Кришна удивляется. В Дардхарани, ты здесь, я Кришна. Но почему же вы разруки? Но гопи отвечают, у тебя другая одежда, у тебя другое окружение, ты не во Вриндаване. Нет ни капли настроения Вриндавана здесь. Нам нужен только Вриндаван. Только это наше место игр. Наше место наших встреч, Вриндаван. Какой здесь может быть встреча? Что же делать, родном? Мы в Раджавасе, что нам делать? Но Радхарани не поехала на сам. Она не поехала на Куракшетру. Это ее Пракаш. Она, Радхарани не может, а ты, это как Самьогини и Виогини Радха. Есть три главные Радхарани и два ее проявления. Виогини и Пракаш. Это Радхарани, которая описывается в Лалита Мадхаве, которая описывается на Сурья Локо и Самьогини и Пракаш. Это как раз та Радхарани, которая на Двараку и на Курукшетру отправилась. Сам Йогини. А Вришабананди Вриндавана. Она никогда не покидает Враджа. Она находится далеко от Дварки, во Вриндаване. Она даже в Мадхуре никогда не была. Брамара Гита, Гити, Вардхарани беседует со Шмелем. Она стала Калахантарика, Бхава погрузилась. Это там одна беседа со Шмелем была. Здесь тоже упоминаются Шмели. Радхарани говорит, о, друг, ты друг Кришны. Она запуталась в своих чувств и поэтому не знала, кто это. Она значит, говорит с ним, со Шмелем, как с посланником Кришны. Я чем Что ты хочешь, о посланник? Зачем ты пришел? Что ты просишь от меня? Госвамипад говорит, что она была частично в бессознательном состоянии. Кришна расстроился, он расстроен чем-то. Что ты хочешь? О, ты посланник Кришны, что мне тебе дать? Пожалуйста, я принесу я что-нибудь передам твоему другу Кришне. Санскрит. Почему? То есть Радхарани потом говорит, как я могу поехать в Матхуру к нему? Я не могу поехать. Пусть он сюда сам приедет. Пусть он приедет сюда, я с ним встречусь. Я не могу поехать к нему. Приведи его сюда, во Вриндаван. А Шмель говорит, почему, Тахурани, почему ты не можешь поехать в Матхуру? Она говорит, не могу я поехать в Матхуру. Это чужое место. В Матхуре там царские дочери, они служат Кришне, он окружен ими. А Шмель сказал, есть у тебя просьба ко мне? Там Кришна получил, Шмель сказал, не беспокойся, он там получил дикшу, он живет вашими у гуру, поэтому не беспокойся, он гуру брахмачари теперь. Почему ты говоришь, что он с царицами? Не бойся, там ничего страшного нет, поехали в Матхуру со мной, она сказала. Но я знаю, Радхарани говорит. Ну ладно, пускай там нет царских дочерей у них, но там есть Лакшми Деви. Она всегда в его сердце там находится. Поскольку он не во Врадже, то в его сердце Лакшми. Она как золотая линия на его груди. Лакшми. Одна Лакшми, она в Тапасе совершает Вриндаване, Белване. А там еще одна Лакшми, как золотая нить. И вот эта Лакшми, которая совершала аскезы в Белване, чтобы и Кришна, когда стал доволен ее аскезами, он проявился перед ней. Это Бхагава там говорится. И в Падма-Пуране тоже. И Кришна спросил у нее, что ты хочешь, Лакшми? И она сказала, я хочу такие же лилы, и такие участвовать в тех же лилах, что и твои гопи в Вриндаване. Кришна сказал, это невозможно, это не получится. Ты не сможешь стать гопи. Потому что эта лила, она основана на преме. Потому что должна быть враджа-према. чтобы участвовать во Враджа-лиле. Если не будет Враджа-премы, то ничего не получится. Према у нас независима, ее нельзя притянуть. А ты Лакшми, ты привязана к Нарайне, поэтому ты не можешь участвовать в лилах Кришны. Она тогда спросила: «Ну, дай мне какое-то положение рядом с тобой». Лакшми прекрасно. Тогда Кришна сказал: «Хорошо, будь на моей груди, как золотая линия на груди». И когда она получила это благословение, он ей дал место на своей груди. Лакшми Деви. Есть одна причина, почему он это сделал. Какова причина этого? Кто Радхарани будет в Мане, чтобы успокоить ее ман. Гуру Говинда возьмет ее стопы, будет плакать, прижавшись к ее стопам. И он положит эти золотой, коснется этой золотой линии стоп Радхарани. То есть Айшвария, она не может мешать Мадхури. То есть это золотая линия только для того, чтобы прислонить к ней стопы Радхарани, чтобы Кришна все кладет к ее стопам. А там Кришна Радхарани говорит, там Лакшми у него на груди, как золотая линия. Я ее видела. То есть здесь у него во Врадже. Во Врадже это только золотая линия, а в Мадхуре она настоящая Лакшми. Она там с ним вместе, я знаю. Это здесь, во Врадже, она представительница Айшвари, покрыта Мадхури, и поэтому она ограничена этой золотой линией. Но там Мадхури не ограничивает ее, и там она полностью проявлена. Там она настоящая Лакшми, которая обнимает его. И Радхарани, она готова служить Кришне только здесь, может служить ему только здесь, в Врадже. Даже если Шри Кришна скажет: «Давай, приезжай ко мне в Мадхуру», Кришна скажет, она скажет: «Я не поеду к тебе, Мадхуру». Потому что там не будет такой бхавы. Если даже я приеду в Мадхуру, там не будет такой бхавы, там не будет такого счастья. Поэтому Радхарани говорит Чайтанья Чаритамрите: «Ты в другом месте, ты окружен другими людьми, у тебя другая одежда, поэтому не будет такой любви. Только во Врадже, если ты вернешься». Поэтому это не кунжа, эти цветочные домики, они превосходят любые дворцы из драгоценных камней. Эти храмы, Вараджа, эти цветочные беседки. Кришнадас Кавирадж Госвамипад описывает славу Радхакунды в Говинда Лиламрите, что повсюду здесь не кунжи, кунжи вокруг Радхараны, вокруг Радхакунды. И это никакие драгоценности не сравнятся с красотой этих кунж, не кунж. Поэтому вот здесь и говорится, что этот Никунджавара, что они превосходят все остальные места. Никунджавара Мандире. Далее говорится Амандараса Тундилам. Здесь являются их изумительные любовные игры, исполненные счастья Радха Мадхава. В одном, и увидев спурти этой сладостной лилы, Прабху Сарасвати, увидев эту лилу, он написал этот стих, вкусив эту лилу. Он в этой шлоке выразил эту спурти. И по милости Махапрабху будет на твою милость. Завтра мы встретимся и продолжим.